Приветствую всех дорогих друзей и радиослушателей. Мир вам! В сегодняшней беседе я продолжу рассказ о политическом положении в Святой Земле до Рождества Христова. Ожидание Мессии. Эти предсказания пророков и второканонических апокрифических книг получили еще большее развитие в так называемых «сивильных книгах», представляющих собой собрание пророческих изречений в стихах, наподобие языческих оракулов, и написанных, по всей вероятности, каким-нибудь иудеем из Александрии около 140 года до Рождества Христова. В них говорится, что скоро должен явиться царь, который положит конец всяким войнам на земле. Язычники, которые соберутся воевать против Иерусалима, погибнут. Под покровительством посланного с неба царя Израилю будет дарован мир и благоденствие, и затем сами языческие народы будут также приведены к поклонению истинному Богу в Его храме. Наконец, Бог учредит на земле вечное царство мира, в которое будут собраны все народы. Ожидание это до такой степени было живо, что самые правители израильского народа во время Маккавеев принимали власть лишь условно, употребляя такую формулу, цитирую: «Доколе восстанет пророк верный» 1 Маккавея 14:41. В народе все невольно чувствовали, что пришло исполнение времен и спасение Израилеву. При появлении всякого выдающегося проповедника или пророка все невольно спрашивали, не он ли Христос? Иоанна 1:19-20, Матфея 11:3. Даже полуязыческие самаряне ожидали, что скоро придет Мессия, который разрешит все спорные вопросы между ними и иудеями касательно религии. Иоанна 4:25. Многие при этом неясно представляли себе, в каком виде явится Мессия, и ожидали увидеть в нем просто всемирного завоевателя, который покорит иудеям весь мир и установит вечную монархию иудейскую. Но все более просвещенные духовно люди ожидали в нем истинного Мессию, который искупит человека от рабства греха, водворит мир в возмущенной душе и на земле и призовет к себе всех труждающихся и обремененных, откроет вечную истину спасения и установит вечное Царство Божье на земле. Истинный и ожидаемый Мессия пришел, наконец, в ночь пришествия Его. Небеса над Вифлеемом иудейским огласились торжественную песню ангелов, возвещавших наступление новой эры в истории человечества. Слава Вышних Богу и на земле мир в человеках благоволение. Религиозно-нравственное состояние народа, партии и секты, фарисеи, религиозно-политические течения и стремления эпохи пришествия на землю Господа Иисуса Христа нашли свое выражение в деятельности тогдашних религиозных партий или сект. Главными из них были фарисеи, саддукеи, к ним также можно присоединить и иессеев. Наибольшее значение имела секта фарисеев. Самое слово «фарисей» значит «обособленный» или «отделенные», в смысле, понятно, лучшей или избранной части иудейского народа, настоящих хранителей всех истинных национальных традиций. Фарисеи считали, что спасение иудеев находится в том, чтобы как можно строже соблюдать все правила своей веры, отнюдь не предаваясь иноземным языческим влияниям. Исходя из этого, они твердо хранили основные начала истинной веры, открытые Моисеем еврейскому народу. Они верили в бессмертие души, в вечное воздаяние за гробом, воскресение из мертвых, существования ангелов и демонов. К этим истинам примешивались, однако, и заблуждения, и прежде всего ложные учения о будущем Мессии, которого они представляли в образе воинствующего монарха-победителя. Он освободит иудеев от власти язычников, положит основание будущему Царству Божию здесь на земле и изгонит оттуда всех грешников. Единственными истинными наследниками этого царства фарисеи считали самих себя. Нравственное учение фарисеев отличалось узким формализмом и мелочностью. Они считали необходимым не только соблюдение всех правил и постановлений закона Моисеева, но также и преданий всех книжников, истолковывавших закон. Эти предания по толкованию некоторых из них оказывались даже более обязательными, чем сами закон. Между тем они заключали в себе неисчислимое количество предписаний с невероятными подробностями. В своих казуистических мышлениях они доходили до такого совершенства в искажении истин. Они утверждали, что можно было, например, не нарушая покоя субботного дня, если работать только одной рукой, а не двумя. По их учению разрешалось привязывать ведро в субботу без нарушения постановления о субботе, если привязать ведро поясом, а не веревкой. По поводу такой изобретательности талмудических школ доктор богословия Фридрих Фарар приводит такие факты, ссылаясь на взятые ним информации из Талмуда. Сангендрин Л. 17.1 и Эрувим Л. 13.2. Он пишет так. «Учители, шедшие по торной дороге казуистики, с которой составлялись правила на правила, принимая во внимание каждую лишнюю частицу, старались внушить доверие к своей изобретательности при помощи тщательных предписаний. Эти предписания даже сам Моисей выслушал бы с немым изумлением. В законе была одна более других определенная заповедь о нечистоте гадов. Однако Талмуд уверяет нас, цитирую, «Не должен быть назначен членом Синедриона тот, кто не обладает достаточным остроумием, чтобы доказать на основании письменного закона, что гад бывает в обрядовом смысле чист». Даже нашелся такой безукоризненный ученик в талмудической школе в городе Ямне, который в состоянии был представить 150 доказательств относительно чистоты гада. Религиозность фарисеев ограничивалась одной лишь обрядностью чисто внешнего характера. Если внешние предписания выполнены, то человек ничего больше не должен был Богу. Фарисеям были безразличны внутренние побуждения души, смирение и усердная молитва, искреннее раскаяние. Мелочность преданий заслоняла перед ними самые важные основы божественного закона. «Вожди слепые, отсеживающие комара и верблюда поглощающего» Матфея 23:24, говорил им Спаситель. Отсюда проистекало то, что нравственный облик фарисеев представлялся весьма невыгодным для них освящении. И не только в Евангелии, но также и в Талмуде, где, например, в трактате Беракот сказано, что из семи фарисеев лишь один действует по побуждению любви. Черты, из которых слагается этот нравственный облик, могут быть сведены к трем определениям. Лицемерие, безмерная гордость и презрение к толпе. Под личиной добродетели фарисеи нередко скрывали самые низкие пороки. Христос охарактеризировал фарисеев следующим сравнением. что они уподобляются окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Матфея 23:27. Религиозная ревность фарисеев носила чисто внешний характер. Правда, со стороны получалось впечатление, будто они живут и действуют исключительно во славу Божию. Однако, на самом деле они искали славы и чести только для самих себя. В окончательном итоге вся их деятельность в основном имела лишь одну руководящую идею. Мы, фарисеи, дети Авраама. Бог должен заниматься только нами, иначе Его обетования не смогут осуществиться. Вся эта фарисейская гордость ярко изображена в евангельской притче Христа о мытаре и фарисее, Лука 18, 9-14. Я буду говорить о такой же характеристике в следующей программе.